Наконец она прошептала: «Петруша, вы спите?» Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым светом из бокового окна. «Нет. А что?» «А ведь вы меня больше не любите. Даром погубили», — спокойно сказала она. «Почему же даром? Не говори глупости». «Грех вам будет. Куда же я теперь денусь?» «А зачем тебе куда-нибудь деваться?» «Вот вы опять уедете в эту свою Москву. А что ж я одна тут буду делать?» «Да все то же, что и прежде делала. А потом ведь я тебе твердо сказал, на святой, на целое лето приеду». «Да, может, и приедете. Только прежде вы мне не говорили таких слов, зачем тебе куда-нибудь деваться. Вы меня правда любили, говорили, что милее меня не видали. Да и такая я разве была?» «Да, не такая, — подумал он. — Ужасно изменилась». «Прошло мое времечко, — сказала она. — Вскочу, бывало, к вам и боюсь до смерти, радуюсь. Ну, слава богу, старуха заснула, а теперь и ее не боюсь». Он пожал плечами. «Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика». Она подала, он закурил. «Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова». «Вот от того-то, верно, и не мила я вам стала. А чем же я больна?» «Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что, подумай, пожалуйста, что такое случилось? Откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ж все одно и то же твердить? Бывало, бывало». Она не ответила. Светило окно, шумел сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий. Она тихонько слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее: «Таня». Она обернулась и ответила чуть слышно: «Да, чего вам?» «Поди ко мне». «Зачем?» «Говорю, поди». Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах. «Ну, что вам?» «Сядь и не плачь. Поцелуй меня. Ну?» Он сел, она села рядом и обняла его, тихо рыдая. «Боже мой, что же мне делать?» — с отчаянием подумал он. «Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице. Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней. Что я могу? Увести ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?» И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы: «Танечка, радость моя, не плачь, не плачь. Послушай, я приеду весной на все лето, и вот правда пойдем мы с тобой в зеленый сад. Я слышал твою песенку и вовеки не забуду ее. Поедем на шарабане в лес. Помнишь, как мы ехали на шарабане со станции?» «Никто меня с тобой не пустит», — горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему «ты». «И никуда ты со мной не поедешь». Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду. «Поеду, поеду, Танечка. И не смей мне больше говорить «вы», и плакать не смей». Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себе на колени. «Ну, скажи, Петруша, я тебя очень люблю. Она тупо повторила, икнув от слез. Я тебя очень люблю. Это было в феврале страшного 17-го года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни. Вы слушали рассказы Ивана Алексеевича Бунина в исполнении Ольги Васильевой и Дмитрия Назарова. Автор инсценировки и режиссер Борис Эрин. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Наталья Шолохова. Театральный фонограф.